зеленевшими пожнями, по белоснежному кварцевому песку струилась светлая речка Козленец. По одну ее сторону стоял скит Улангерский с 10 обителями, по другую — Фундриковский. Там было 2 обители. Еще до Петеримова разорения стоял на Козленце небольшой свиток Фундриков. Место было затишное, укромное. Разорение не коснулось того скита. Гораздо позже, вскоре после Чумного года и Пугачевщины, разрослось здесь скитское население. Появились новые обители и за речкой, супротив Фундрикова. То был Улангер. До того улангерские келейницы жили верст за 100 от Толи в лесах Унжинских. Там у них был скит большой и богатый. Тем по старообрядству он славился, что немало в нем живало дворянок — чухломских, галицких, пошехонских. В старые годы предки тех бар, как зовут их в народе, бывали на службах великих государей. Верстаны были поместьями и жалованы ими в вотчину. Внуки их, правнуки, засев в лесах, завалившись в болотах, всегда в нетях бывали, не являясь на государеву службу. Оттого жалованных земель у них не прибывало, а каждого из бар Господь благословлял чадородьем не меньше плодущего рода, попов да дьяконов. Именья дробились, и баре в конец обедняли. Случалось, что у 7 дворян бывала 1 крепостная душа и 2 либо 3 загона дрянной землицы. Жили они беднее крестьян, а чванства и родовой спеси было столько, что с каждого хватило бы на 2 богатых вельмож. Работать им нельзя, потому что баре, а служить тоже нельзя, потому что очень уж неотесаны, да и грамоте редкий из них учился. От крестьян отличались только запонкой на рубахе, да кружившим ихние головы званием барина. Народ не уважал бар, смеялись над тунеядцами и сложил про них 2 меткие пословицы. «Бара по грошу пара, да 7 дворянок на 1 кобыле верхом едут». Такие-то баре, вдовы и барыни и барышни, наполняли старообрядские скиты, находившиеся от них поблизости. Таков был и старый Улангер. Долго там проживали они. Скит улангерский прославился. Дорожили им московские и других городов старообрядцы. Знаете, дескать, что и меж нас есть родовые дворяне благородные. И щедрой рукой сыпали в Улангер подаяние. И жизнь в том скиту была безопасней и привольнее, чем по другим. И попы, и полиция не так смело к нему подступали. С умилением и гордостью рассказывают скитницы про старый Улангер. Житие, говорят, было там пространное, широкое, небоязное, порядки добрые, строгие, и по многу беглых попов в том скиту пребывало, и колокольный звон, и крестные ходы в круг скита, и по окольным полям, и свободное отправление погребения с громогласным пением и целым строем попов во всем чину своем. Все это бывало в захолустном, забившемся в дремучие леса Улангере и придавало ему блеск и славу по всему старообрядству. И неведомо от чего прогневался Господь на улангерские обители. В пору необычную, на самое богоявление нашла грозовая туча, и молния ударила в главную скитскую часовню. Поднялся вихрь и раскидал полымя по всему скиту. Часа через 2 ничего от него не осталось. Со страха и ужаса по всем сторонам разбежались улангерские матери.